в начале нашей сегодняшней встречи, да, вы помните, я рисовал, каким образом природа начинает создавать явленный мир, вот, заряжать его энергией, идеей, ради чего все это делается, и развивая так далее, все эти моменты, они начинают создавать сложные формы, и взаимодействие между ними, между этими формами, усложняется и все и отношения, и детали, и сами формы жизни тоже начинают усложняться, выходить на более высокий порядок. В какой-то момент эволюционным образом и, так сказать, в биологической форме развился человек, то, что мы сегодня называем, да, вот. Но одна из удивительных особенностей природных свойств человека в том, что он в какой-то момент исторического своего развития отчетливо понял, что во взаимодействии с другими он гораздо более устойчив, эффективен, и многие вопросы решаются, ну, я бы сказал, с большим запасом прочности, и все это не заметить просто невозможно было. Это одна из особенностей. И потрясающее свойство объединения людей, да, которое в нашем историческом прошлом называлось община, вот я сейчас расшифрую, как это по-русски, по древнеславянской буквице расшифровывается, да. Понимаете, вот первые примеры, которые ребенок получает, это в семье, да. Но семья – это еще не весь мир. Она тоже обусловлена своими традициями, какими-то там воспитанием, передачей эстафеты от своих близких, там, ну и так далее. Вот просто приведу вам пример, какого рода эта, ну, как бы, традиция работает. У меня, ну, я вам рассказывал о том, что школа уже 33 года развития человека ведется, да, и мне приходится очень часто индивидуально заниматься с людьми. И там как бы два направления. Развитие каких-то там свойств человеческих, ну, именно развитие, да, или работа с какой-то проблемой. Вот. И одна женщина пришла, и у нее очень большая обида на родителей. Да? И в чем заключалось формирование такого ребенка? Мама очень такая, ну, ярая барышня, которая привыкла быть шахиней в центре внимания, чтобы все ее слушались. А чтобы слушались, надо постоянно напрягать людей, которые рядом, в том, что они в чем-то виноваты, или их пугать, и это такие незатейливые схемы, к сожалению, среди людей. И вот таким образом она применяла. И вот эта девочка маленькая, да, начиная там с 3-5-летнего возраста, она постоянно получала в свою сторону упреки бесконечно. Неправильно, не это, как ты себя ведешь и так далее. Понимаете, а ребенок, который входит в жизнь, он же не ориентируется по этим определениям, еще не натренирован. Он открыт восприятию жизни, он чистый, он просто, ну, его просто восторг и радость наблюдать ребенка вот в этом от рождения там, до 3-5-летнего возраста. Это просто что-то уникальное явление. И он просто хочет исследовать жизнь, хочет ее пробовать, чувствовать, понимать и так далее. А в это время ему постоянно не прав, не так, не да, не да. И получается, у нее зарождается какой-то комплекс неполноценности у этой девушки, да, и она вынуждена все время оглядываться, оценит, не оценит, поругает, не поругает, да. А это же накапливается как несправедливое, так сказать, отношение к себе. Ну вот я сижу, что-то тут, вот эту штуку разглядываю, да. Ну, мне интересно, вот я ее разглядываю, а мне говорят, неправильно делаешь, не надо. Я не понимаю, почему неправильно. Мне интересно, я жизнь пробую, исследую. А мне утверждают, и вот таких фактов накопилась тьма, и ее как бы ассоциативный ряд внутренний выстроил форму протеста. Как я буду в этом протестовать против несправедливости в отношении меня? И она вырабатывает форму поведения, которую демонстрировала мама, что все виноваты, все плохие, все не такие. И этот протест она выражает в чем? Надо кого-то. Уже выросла, ей уже там за 40 давно, да? Надо кого-то находить рядом, которому цепляться, да? И она якобы выражает свою форму протеста по отношению к себе, но выражать это можно, как ей, вот ассоциации сложились, придираясь кому-то другому, что кто-то другой не прав, понимаете? Вот такая смешная ситуация выродилась в такую черту характера человека. Но это как бы одна грань. А с другой стороны, когда мы входим в более широкое, так сказать, пространство людей, как община, социальные отношения, люди нам помогают начинать, они как бы, ну, в первом приближении обладают двумя свойствами, да, это наши зеркала, которое мы описываем людей и как бы мотивированные реакции на них с помощью чего? С помощью содержания, которое у нас вложили. Понимаете? А с другой стороны, люди другие, они кроме того, как зеркало, да, они обладают самым разным опытом, самой разной развитостью, способностями и так далее, и так далее. И они нам демонстрируют как своего рода маяки того, что можно подчеркнуть, что можно попробовать, какую сторону развивается, что получается, что не получается. И вот эти все моменты, они как бы вот в сообществе людей очень быстро начинают обнажаться, становиться, ну как бы, понятными человеку и становиться и уроками, и примером, и возможностью. А если эта община еще начинает формироваться как пространство людей, которые понимают, что только вместе они сила, только вместе они круговая порука, только вместе это пространство гармоничных людей, это не один человек, это пространство ого-го. Вот, и возможности его неизмеримо больше. Просто, вот понимаете, вот когда вы сидите в пространстве счастливых людей, вот такое ощущение, что ну, ты попал на какой-то праздник невероятный, тебя самого стало больше, и вот в этом качестве. Вот я могу много факторов перечислять вот это состояние общины, но это все отработанная история, традиция и культура, особенно нашего народа. Когда, применяя все это, он создавал вот это пространство. И получается, если переводить с древнеславянской буквицы, получается, вот община, вроде бы тут несколько букв, да, шесть, да, и каждая в нашем древнем языке обладает образностью, то есть содержанием, которое сама жизнь подсказала, эти все содержания этих образов, и сформировали вот такие, ну, как бы, символы, знаки, которые для наших людей обладают именно этим содержанием. Первая буквица, и причем чтение этих слов, оно обладает еще, так сказать, ну, как бы, скрытой, ну, магией, если так можно выразиться, да, то последующий слог влияет на первый слог, ну, и так далее. То есть первое «о» – это «он» в древнеславянской буквы, это что-то запредельное, ну, то, что мы условно называем, так сказать, божественным планом, откуда все нисходит, формируется и организуется жизнь. Вторая буквица – боги, да, вот. Третья – боги в нашем понимании – это не только, так сказать, высшие свойства природы, но и те живые примеры, формы высокоразвитых людей, которых тоже называли богами в нашей культуре. Ну, как относиться? Ну, вспомните, для любого ребенка, который маленький, там, ему 2-3 года, он смотрит на родителей вот так, как на бога, понимаете? Но в обществе высокоразвитые люди тоже почитались богами. Шта, вот эта буквица, шта, это пространство. Буква И с двумя точками сверху, это люди, пространство людей. На, это наше, Н, наше, да, А, это исток. И получается, если расшифровывать это все, пространство людей создано по божественным свойствам, да, которое стало нашим истоком жизни. Понимаете, как сразу все выстраивается в понятное, ясное, четкое содержание. И вот только при таком, так сказать, взаимодействии, при таком развитии этого самого пространства, вот у нас есть методичка разработанная, где как раз описаны все технологии, именно практические действия, упражнения, техники и так далее, как формировать вот такое пространство людей, где общее дело, общие ценности, круговая порука, цели, которые мы намечаем, они же становятся, ну, просто настолько востребованы и нашими, что мы деремся за них до конца. Но есть одна особенность сегодняшнего мира. Вот Сергей говорил о том, что вот этот закон, 131 закон об общих принципах местного самоуправления, он был подчеркнут оттуда, с ПРГ. Да? Я хочу вас познакомить с проектом закона вот, Российской Федерации, о местном не о принципах, а о местном самоуправлении. Я не хочу читать его весь, я просто хочу обозначить в качестве сравнения главные моменты, которые применение этого закона делают настолько простым, понятным и эффективным, что у людей не возникает вопроса. Ну вот, к примеру, да, вот этот федеральный закон о общих принципах. Вот Сергей рассказывал, когда вначале были там поселки, деревни там, и так далее, обладали хоть какой-то формой своего самоуправления. Потом их стали соединять вот эти муниципальные округа. Люди растерялись, не зная, кого, кто там в том районном центре или где там, на кого положиться, с кем беседовать, с кем можно действительно по-людски нормально разговаривать, выходить на уровень каких-то серьезных этих предложений и консенсуса в этом предложении. Все теряется. Мало того, сейчас готовятся и уже внедрено в этот закон очень много поправок, которые, ну, по сути, ясность применения, они их, ну, растворяют, понимаете? Вот здесь очень много вроде бы описанных прав людей, которые имеют право на территории. Вы там вмешиваться в это, там создавать музей, там как-то там участвовать в налоговой системе, в каком-то развитии, там как там с милицией, какие ценности там и так далее, вроде есть. Но в это же самое время, понимаете, очень четко расписано, что есть возможность передачи полномочий от органов местного самоуправления, а единственным органом является совет. Вот тех самых депутатов, которые здесь на месте избираются. Да? Ну, в лучшем случае они своего еще председателя совета избирают. Но в этом законе есть возможность, которая поголовно везде пользуется, я имею в виду вот та вертикальная власть, которая должна быть исполнительной властью, вот, которая объединяет, ну, допустим, главу администрации какого-то там города, там мэра или еще что-то такое, да, с председателем этого самого совета. В одном лице становится, чью волю он будет выполнять? Народа или вот этой вертикали власти, которая распределяет бюджеты, диктует политику и так далее, и так далее. Конечно же, все становится удобным в пользу вот этих вот ребят. А применять это все, тут же здесь вот единственное, что расписано более-менее отчетливо, это 27-я статья о ТОСах, так называемая, территориальная общественная самоорганизация. Ну вот, расписано, понимаете, здесь мы переходим к очень такому важному моменту, о чем? Каким образом начинать эту работу в соответствии с этим законом? То есть первое, что приходит на, так сказать, на возможность, как эту работу начинать, здесь прописаны три вида собрания. Собрание, сход и конференция. Да? Вот если мы говорили о какой-то, так сказать, вроде простоте, как говорил Сергей, да, выдвигать делегатов на конференцию, и вот они там будут представлять наши интересы. Да? Хорошо, если, вот, допустим, как в некоторых муниципальных округах, в уставах прописывают о том, что если как минимум 18 человек делают какое-то предложение, да, то его обязаны обязательно рассмотреть и внести в устав как, ну, основополагающая, так сказать, позиция. Ну, далеко не везде это все есть. А во всех остальных случаях собрание и сход, собрание должно быть присутствовать 50% плюс один голос людей, имеющих право голоса. Ну, вот подумайте, сегодня в деревне, в поселке или на улице на какой-то собрать такого рода собрания. Особенно, когда вот это вертикали власти, это все не надо. Понимаете, есть вертикаль, есть спустили сверху, так сказать, инструкции, приказы и так далее. Зачем думать о чем-то? Зачем понимать все сложности, сложившиеся на территории, если тебе сказали, твоя задача выполнять, и все. И таким образом, вот, рассматривая эти мелочи и невозможность нормальным способом решать это все, он этот закон получается, так сказать, ну, мягко говоря, да, если расшифровывать слова, да, но вот применять его в действии, в жизни, очень-очень проблематично. Ну вот у нас был в координационном совете с Липецкой области человек, который рассказывал конкретно, да, случаи в их деревне. Вот они собрались там несколько лет назад организовать вот это свое местное самоуправление. Вот. Администрация существующая быстро подпрягла людей, кому-то стали угрожать, кому-то, так сказать, отберем бизнес, у кого-то там детей накажем, ну и так далее, и так далее. Люди перепугались и отказались от участия в этом собрании и от тех решений, которые они все-таки принимали. Понимаете, какие методы применяются? Так вот, я об этом могу очень долго приводить примеров, но речь не в этом. Я сейчас хочу, друзья, рассказать вам вот о проекте закона о местном самоуправлении. Я его не буду весь читать. Тут есть важнейшее положение, которое существенным образом отличается от действующего российского закона. Ну, прежде всего, в определениях. В определениях, да. Этот закон называется «Закон Российской Федерации о местном самоуправлении». Так вот, с чего начинается? Мы здесь назвали людей, которые живут на территории муниципального округа, как сегодня принято говорить, назвали территориальной общиной. Именно в этом смысле. Община, сообщество людей. Понимаете? И самое главное, понимаете, здесь вот говорится о муниципальных округах, о том, кто там кого, о расшифровке, о того, что и что, ну что такое муниципальный округ? Это территория, да? А вот территориальная община, вот сразу же, понимаете, в первой же статье, да, община, что такое? Это пространство людей, ставшее истоком жизнедеятельности людей, основанное на духовно-нравственном фундаменте, совести и справедливости. Территориальная община, это жители. Дальше, объединенные постоянным проживанием там, села, поселка, города там, и обладающие территориально-административной территорией. Вот жители, сразу понятно и просто, это и есть община в соответствии с проектом нашего закона. Да? Вот. Ну, тут же есть и другие определения, ну, к примеру, что такое власть, да? Нас же привыкли позиционировать себя, раз они сидят в кабинетах, если там полиция за них, так сказать, дерется и так далее, то якобы они власть там. А на самом деле, с нашей точки зрения, власть – это выделенные народом полномочия на управление в определенных областях. Вы чувствуете разницу? Не самопроизвол вот этих ребят, а именно таким образом. Очень важный момент, когда мы говорили о собрании как форме организации. Что такое собрание с точки зрения нашего? Это собрание всех или части жителей. Почему так речь идет? Да, многие сразу, ну что вы тут, вы же большинство же не будете представлять там и так далее. А вы вспомните, как начинается любое дело. Всегда начинается с инициативной группы. 3-5 человек. Вот. Они всегда закоперщиками являются. Они всегда являются, вот, то же самое, вот, как Валентин Игоревич там, в Западной Сибири. Вызвал губернатор, попросил выработать какую-то схему, которая бы стала рабочей. Да? Вот они собрались там узким кругом людей, подумали, включили мозга, включили вот этот свой русский талант, свою интуицию и предложили схему. И всегда так начинается, понимаете? То есть сразу упрощается. Вот. И тут вот даже в первой статье, где все определения, сразу становится ясным и прозрачным. Дальше, очень важный момент, где говорится о правосубъектности. Вот это в шестой статье четко и понятно написано, да? Первичным субъектом местного самоуправления, основным носителем его функций и полномочий является территориальная община. То есть люди, они первичный субъект власти, они вот эти ребята, которые самоуправством занимаются, да? Но я ж понимаю, что как бы декларирую такие фразы в контексте нехватки времени. Я хочу сказать, что это вещи не просто, так сказать, с неба свалились. Они, когда община начинает работать, и это наш опыт с 2015 года, я уже рассказывал, мы занимаемся постоянно, 2 раза в месяц встречаемся вот, на общине, и регулярно изучаем, начиная с прав человека, с законодательного пространства, какие там права, законы, что, как, всем регламентируется, да, систему Кобовскую изучали очень подробно. Все это не просто там вывалили лекцию и все, а идет постоянное обсуждение, что, как, кто понял, не понял, примеры приводим, ну и так далее. Вот. То есть первичным субъектом власти на местах является народ. И когда, мало того, сейчас не помню номер статьи, да, ну там есть прописано, что собрание посылает, так сказать, уведомления в органы власти, как местные, так и вышестоящие, да, о том, что они собрались, приняли решение, вот протокол, создана территориальная община. И в соответствии с такой-то статьей Конституции, допустим, там 130 какая-то, который предусматривает, да, 130-я статья, предусматривает самые разные формы организации. Не ту, которую начальники себе говорят, да? А именно разные. Это закреплено в Конституции. Конституция ясно говорит, что ни один подзаконный акт, закон не имеет права противоречить этой Конституции. Как мы сами соберемся, как мы сделаем. И когда эта община вырабатывает устав, а в уставе уже, с точки зрения того, что мы обсуждаем уже не первый год, мы прописываем как община все нормы, правила, принципы и взаимодействия с олигархами, с бизнесом, какая, так сказать, балансировка всех там доходов, отношений, выпуска товаров, в каком качестве, в каком количестве, в какой форме и так далее, и так далее. Это все оговаривается. Без одобрения общины просто так заниматься, так сказать, произволом никто не имеет права, понимаете? Вот даже это все предусмотрено. Вот, допустим, та же 61-я статья вот в этом проекте о том, что на, сейчас я ее просто зачитаю, на территории, я понимаю, что сегодня она звучит, мягко говоря, как бы революционно, ну, короче, чтобы я ее не сказал, что на территории вот, проживания вот этой территориальной общины, да, и право коммунальной собственности принадлежит общине, и право управления всеми ресурсами, право управления налогами. Ну, вот смотрите, территориальная община сел, поселков, городов, в городах, районах принадлежит право коммунальной собственности на движимое, недвижимое имущество, доходы местных бюджетов, другие средства, землю, природные ресурсы, предприятия, учреждения, организации, в том числе банки, страховые общества, а также пенсионные фонды, доли имущества предприятий, жилищный фонд, нежилые помещения, учреждения культуры, образования, спорта, здравоохранения и так далее. Вот это все право, которым распоряжается именно территориальная община. Без одобрения ее ничего подобного. Вот. Тут же предусматривается регулярный отчет вот этих, так сказать, и органов. Органами что являются? Выбранные нами депутаты. Желательно, чтобы они выросли в нашей среде, в нашей культуре, в наших мировоззренческой парадигме, основанных на совести и справедливости. Это самый важный момент. Вот. И они обязаны в лице председателя этого совета обязаны отчитываться регулярно. И тут же там 76-я, по-моему, статья о том, что если кто-то из них нас не устраивает, то есть врет, не выполняет обещания или там как-то лукавит там, или еще что-то такое, в течение одного дня можно снять, понимаете? Теперь смотрите, еще раз хочу рассказать, что этот закон разрабатывался людьми не где-то в Германии там, или в Европе, да, а на Украине. Да, мне самому сегодня слово «Украина» произносить, ну, мягко говоря, некомфортно, потому что то, что они сделали с Донбассом и продолжают делать, это вообще никакие в человеческие рамки не укладывается. Но я знаю тех людей, которые там живут под прессом, почти подпольно, да, которые занимались разработкой этого закона там. На той еще Украине до этого всего госпереворота. И вот смотрите, к чему пришло. Кстати, это уже упоминаемый Сергей Данилов сегодня, да, он был одним из, ну, самых таких ведущих инициаторов распространения среди людей возможностей применения вот этого самого закона. И вот смотрите, просто привожу примеры. В городе Славянске, да, вот знаменитый город Славянск, который первый, так сказать, ну, создал, я имею в виду там, в Донецкой области, ДНР, как бы первый создал очаг сопротивления, это так называемой русской весны, да, вот. В соответствии с этим законом любое поселение имеет право создавать свою народную милицию. И что интересно было, что создав свою народную милицию, они буквально в течение месяца, подчеркиваю, месяца, навели порядок на рынке с ценами, быстренько, так сказать, попрятались и трансформировались все алкаши и наркоманы. Просто их просто перестало быть, понимаете? Вот как будто такое впечатление, как волшебная палочка, исчезли. И все те, так сказать, решения, которые они принимали, даже в 2010 году был запрос в Конституционный суд, и он четко ответил, что решение территориальной общины является обязательным для всех. Обязательным, потому что мы, народ, живем на этой земле, на этой территории, сказать, вписаны в ее специфику, в ее отношения, в ее природу, все эти вещи, они нам понятны, доступны, органичны вместе с нами. Вот почему, понимаете? Следующий пример приведу. В Запорожье на острове Хортица, это как бы сегодня музей под открытым небом запорожского казачества. Вот. Но они как бы считаются одним из якобы одним из основоположников вообще казачьего, так сказать, уклада жизни. Вот. И там местные олигархи захотели устроить этот Ну, построить себе коттеджи, виллы в таком месте, это ж, ой, как круто. Община собралась и сказала, нет, ничего не смогли сделать. Очень показательная история. Ну, допустим, есть еще на западе Донбасса поселок такой, небольшой ПГТ, да, жилой дом, пятиэтажный. Много-много лет никакая, так сказать, администрация ничего не хотела делать. Текла крыша. Казалось бы, банальный, простой вещь. Даже вроде как и говорить странно об этом. Но люди много лет жалуются, пишут письма, страдают. Ничего не помогает. Вот этот товарищ, который участвовал в разработке, я не буду говорить его фамилию, потому что он сейчас там под надзором. Вот. Он говорит, вы организуйте, соберите, как люди, в эту вот кучу, которые реально хотят что-то сделать. Он им помог, провел ликбез, им как это все сделать. Организовали в течение дня общину, написали все уставы и тут же пишут обращение к главе администрации этого поселка. Вот есть такой-то там дом, много лет, обязан вас принять меры. Мгновенно, понимаете, мгновенно. И депутат местный, который узнал о правах и возможностях такого рода, так сказать, организованной общины, она стала на их сторону и стала во главе вот этого движения стала. Вот. Потом начали разбираться с землями. По закону Украины тогда продажа земель была запрещена. Это уже после переворота там стали разрешать вроде частным лицам, которые американцы быстро, так сказать, их подменили и выкупать стали все земли эти черноземные на Украине. Когда они стали запрашивать, откуда, на каком основании вы отдали землю, где, кто, вот закон Украины, вот 60, там 60-я статья, что я вам читал, да, вот, на это и может дать добро только территориальная община. Да мы вот там, мы пока, ну, начинает врать, что, ну, мы еще подумаем и думает, а как же теперь назад? Деньги заплачены, все, так сказать, отношения вот эти блатные улажены, да? А тут народ требует вернуть землю. Ну, пришлось. И самое, так сказать, показательное было, это то, что вот произошла, ну, как бы, своего рода противостояние на основе разрешения Януковичем в 2010 году, да, подписали, он в 2010 избрался, да, подписали с этой фирмой Бурисма, где Хантер Байден руководил тогда, да, вот, отдали три, да, две территории для добычи сланцевого газа. Вот этот кусок территории Харьковская, Донецкая, Луганская область и Львовская и Волынская область, там вторая территория была, на 50 лет. Они приехали, сделали первичную разработку, вернее, разведку, и поняли, что, ну, перспективное, как месторождение, перспективное. Вот. И стали готовиться уже к добыче. Договоры что лишь подписали. Есть в Луганской области, тогда эта область была, сейчас республика, деревня Большая Черниговка. Там как бы совместно три деревни вместе. И там жил в то время Олег Бондаренко. Подчерки, один человек, один. Вот он повесил объявление у себя на заборе, на магазине и на сельсовете о том, что проводит разъяснительную работу, о том, к чему может привести вся эта. И он же им рассказывал о возможностях вот этого закона, что он им позволяет делать. Один полгода вот это все рассказывал трем соседним деревням. Когда люди поняли, да, вот, мгновенно собрались, у меня даже на моей странице «Территориальная община города Краснодона» есть этот ролик, кому интересно, вы можете посмотреть. Там это, ну, как бы живой, реальный факт, как люди поступили. Вот они создали общину, взяли на себя ответственность управления всеми природными ресурсами, запретили добычу сланцевого газа и так далее. Потом приезжают уже с техникой, вся эта банда добывает сланцевый газ. К председателю этого сельсовета, ну давай. Он говорит, не могу. А что? А вот протокол собрания. И они же этот протокол отправили кругом. Президентов, правительства, в областные эти все, так сказать, органы и так далее. Туда-сюда, и к Януковичу, в Конституционный суд, ничего нельзя, понимаете? Когда в законе ясно, четко все прописано, Так и не дали. И она сейчас там догнивает, эта техника. А когда ДНР и ЛНР как бы встали на дыбы и самоорганизовались как отдельные республики, в Харьковской области, да, часть этой Харьковской области, там так и начали, ну, уже при вот этой власти псевдоукраинской, да, там начали добывать сланцевый газ. И буквально, ну, через пару месяцев там же что, в скважину нагнетается где-то 52 вида разных наименований, кислот, веществ и так далее. На большую глубину это все сливается, они там вступают в реакцию, начинают вспучиваться, взрывать эти пласты, и он начинает подниматься вверх этот газ. А вот эти все отходы, якобы, ну как промывать это все, они просто вываливают все на землю. Эта территория буквально за 2-3 месяца после начала, она просто становится мертвой. О чем этот Олег Бондаренко всем им объяснял и рассказывал. И вот когда община организованная таким образом, по справедливости, понимаете, и это же, когда в общине устраивается, ну, как бы я сказал, учебный центр, который помогает людям и осознавать свои права, и объяснять возможности их развития, что с чем сопряжено и так далее, и так далее. Вот тогда оно все становится родным делом. И, на мой взгляд, вот подобного рода закон, он крайне важен. Он применим в очень простой и ясной форме. Люди это все отчетливо начинают понимать. И мы точно так же как-то вот обсуждали это и в координационном совете, и готовы, так сказать, ну, как бы, своего рода ликбез устроить по этому поводу, как вот это все применять. Что я хочу сказать, друзья? Вот, к сожалению, сегодняшнее время таково, что, ну, вот сегодня много было, и Василий, и Валентин Игоревич Назаров, и другие, вот и Олег, и много ребят, да, говорили о своих проектах, о своем видении, о своих планах того, как это можно сделать. В общем, в ясной человеческой форме все это рассказывает, объясняет. Понимаете, люди слушают, ну да, здорово, ух ты, классно, да. А вот стать рядом и начинать эти действия, которые бы помогали воплотить это все, как правило, львиная доля вообще не хочет. Ну, то есть, ну, как бы становится наглядным пример Назарова в том контексте, что 2% те инициативные, так сказать, люди, и 2% негодяев, остальные как все. Ну, живут своими привычками на своих условностях и ничего хотят не видеть. Ну, как такие вещи, разве, вот учитывая, так сказать, психологии наш первый разговор сегодня, ну, каким образом человек, который, ну, помечтал, я хочу справедливости. О, как классно Назаров рассказал, о, как классно Рыбаков рассказал, о, как классно Олег рассказал, да? Ну, здорово. А кто будет делать вот эти самые шаги? И что складывается, понимаете, я сегодня помечтал, воскресенье, завтра начинается понедельник, ни одного действия, ни одного шага нету, послезавтра вторник, среда, четверг, месяц, два, три, ничего не происходит. Мое восприятие жизни, что начнется? А ничего не получается. Нету того, о чем я мечтаю. И это все начинает капать на подсознание и становится внутренним убеждением. Понимаете? И получается, как бы я тут не распускал хвост, как бы я там красиво что-то не рассказывал, а у человека, который слушает, то убеждение сформировано вот на такой схеме, да? Это психология, ее же на пьяной козе не обедешь. Понимаете? У него убеждение не получится. А потом, даже если я спорю с кем-то, говорю, ну не получится, ну что? Ну вот рассказывают про то, как, ну, когда я познакомился с Назаровым в 2015 году, и когда мы поговорили, он рассказал о примере того, как это все работало. Понимаете, я человек, как, ну, с огромным производственным опытом, и понимаю, что и чего, и как, и что такое создать условия, и в том числе для всех, так сказать, хозяйствующих субъектов, и для отдельных, так сказать, людей, там, то ли предпринимателей, то ли самозанятых, как считают, то ли еще кого-то. Это просто уникальная вещь. Вот. А они говорят, ну, что, понимаете, вот я не верю, потому что это мое подсознательное убеждение, которое там лежит и вместо меня руководит мною, да, вот. А как я теперь должен оправдать свое «нет»? Ну, его ж нету, этой компании, там уже нету, все. Никто не обращает на суть, на возможности, на достижение самого применения этой схемы. А вот хоть не хочу и все. И понимаете, вот перевоспитать самого себя в рамках той идеи, ради которой ты вроде бы стремишься, вроде бы понимаешь отчетливо. Понимаете, еще очень важно, это все сопряжено с тем, как человек относится к себе, как он понимает в себе человека. И никуда не денется, если мы хотим вот этого нормального будущего, да, справедливого, прежде всего, подчеркиваю, потому что это корень нашего народа, он все, что несправедливо, он так или иначе он будет искать. И вот мы сегодня за эти два дня просто потрясающие идеи слышали, да? И что получается, братцы? Все кричит о том, что у нас сегодня до такой степени назрела потребность вот в этих всех, так сказать, моментах и вещах, в их применении, в их внедрении в жизнь и так далее. И столько новых граней, которые во всем этом проявляются, которые говорят о талантливости нашего народа, понимаете? А кто нам мешает вот объединиться на этом принципе, да, сесть, включить здравый смысл? И не просто там отдельные фрагменты, там вот я там что-то сделал, там наработал такой механизм, я такой. И как правило, сегодня многие, я надеюсь, не здесь присутствующие, да, многие стараются драться за слова, а только за свою идею. А та другая, даже если она с огромнейшим опытом, не моя, и не хочу я ее и слушать, и так далее, понимаете? Вот это беда сегодняшнего времени. Вот, и пока мы не начнем взаимодействовать вот как здесь, как община, как пространство счастливых людей, готовых, так сказать, на любые цели, потому что это создает нам условия. Вот говорила сегодня, ушла наша новосибирская девушка, да? Вот. Ведь понимаете, когда мы создаем такого рода условия, и в них начинает человек произрастать, то все начинает получаться совершенно по другим основаниям, по другим свойствам. А кто это будет делать, кроме нас? Никто, понимаете? Когда мы разумеем и понимаем, даже ошибаясь. Ну, смотрите, с чем я просто столкнулся, когда мы организовали в 2015 году вот общину по закону, тот, который на тот момент был, да? Вот. Одна из правил, там есть еще закон об самоорганизации населения, и статьи об этом тоже здесь в нашем проекте есть. То есть мы пишем уведомления, отсылаем его во все органы власти, всех, так сказать, уровней, и в том числе в местную администрацию, что вот такое собрание, вот протокол, вот организовано. А они по закону должны нас пригласить и договориться о совместной деятельности. Нас пригласили, пригласил этот замглавы администрации, вызвал там начальника отдела, двух юристов. Да? И вот он достал тот закон украинский и начал трясти им, кричать: «Что вы тут себе позволяете? Да кто вы такие? Вот закон, ничего тут подобного нету». Там, он на эмоциях думал, нас так сейчас накричит, мы тут потухнем и все. А мы начинаем ему цитировать статьи и законы, и конституции, как это все, просто цитируем. А он не угомонится никак. Я ему говорю: братцы, вы изучите законы, чтобы мы на одном языке говорили. Мы же никакого тут криминала, ничего не предполагаем. Орал, как бы в этот момент не нашли мы вообще языка. Мы ушли. Буквально через два дня меня вызывают в МГБ. Тогда оно было там, Министерство госбезопасности. Да? Вот следователь сидит: «Вы кто такие? Вы что себе позволяете?» Да? Вот я начинаю, пришел уже с Конституцией, с этим законом, все начинает цитировать и объяснять. Вот, смотришь в глазах и видишь, что человек понимает или не понимает, да? Он в какой-то степени понял, что все обосновано на конкретных статьях закона и Конституции, да? И понимаешь, что он ничего не понимает. И единственное, говорит: брат, это 15-й год, понимаете, все же и фронт, и война, и без конца эти все драки. Вот мне только это, не устраивайте Майданы, а так работайте себе на здоровье. Понимаете? Или вот как приходится вот с этими властями в этих обстоятельствах работать. Когда здесь на месте ничего не получилось, вот три раза он пытался нас так вот как бы подсадить на какие-то странности. Потом взялась республиканская МГБ за нас. Вот. Напросились приехать ко мне домой. Поехали. Говорит: «Вы кто такие?» Я объясняю, говорю: «Вот территориальная община. А давайте так, вы перерегистрируют здесь в общественную организацию, и все, и на этом покончим. Я говорю, основания какие? Говорит, ну вот, там в 86-й статье Конституции появилась поправка, вот соответствие с этой поправкой. Я говорю, хорошо, почитаем. Читаем Конституцию, ну да, эту статью, где написано о том, что пока нету органов местного самоуправления, ну, депутатского, своих не выбрано, да, то назначает глава администрации глава республики. Вот только в этом было. Какое отношение имеет к этой территориальной общине? Никакого. И в этой же статье написано, что пока нет новых законов, действует закон Украины о местном самоуправлении. Потом буквально через там, пару месяцев они меня встречают и говорят, ну что, вы закрылись вообще? Я говорю, нет. Почему? Я говорю, ну вы же меня обманули. Там же совершенно о другом написано, да? Он думал, ну тогда в соответствии с законом о военном положении закрывайтесь. Я говорю, хорошо, найдем, почитаем. Он говорит, там такая-то статья. Я нахожу эту статью, там написано, что органы вот эти МГБ имеют право приостановить деятельность любой организации, любой там финансовой, производственной, общественной там или чего угодно, если есть признаки внутреннего врага. Опять 25, понимаете? Когда я начал продвигать там проект и ссылаться на Валентина Ильича Назара, на его опыт и так далее, они меня вызывают к себе и начинают, это вы что, работаете в пользу третьего лица? Якобы Назаров собирается приехать туда, организовать какую-то там суперкомпанию и сосать бабло, как они думают о себе, да, из этой территории. Я начинаю, вы на меня хотите ярлык повесить? Братцы, я намеренно делюсь с вами опытом, а не хвастаюсь, да? Или вы хотите понять, почему я это делаю? Ну, знаете, как поставлен вопрос? Ну, конечно же, мы хотим понять, да? Вот. Но я и начинаю объяснять. Я им рассказываю то, что говорили сегодня о детях, о будущем и так далее. Я живу в Краснодоне, да, который освободился 14 февраля 43 года. Половина Ростовской области, половина Луганской области и сам Луганск, тогда он Ростоград назывался, в 43-м году. Представляете, какая территория была освобождена за один день, когда Шойгу хвастался о том, что мы вот с начала года за 3-4 месяца там 575 километров квадратных освободили, а эту, которую я сейчас назвал территорию, это там, ну, 1070, наверное, квадратных километров. Понимаете, ну, разница. Так вот, когда освободили, а до войны в Краснодоне было 41 шахта, угольные шахты. Вот. И когда освободили, немцам не дали ни одной шахты запустить. Отсюда эта организация «Молодая гвардия», отсюда 57 шахтеров в центре города живьем закопали в парке, понимаете? Пацаны на памятнике стоят, честно говоря, не могу без волнения об этом говорить. И могила рядом, там их 70 человек, да? Вот. И вот эти пацаны остались, которые после освобождения. Ну, дети, 15-16 лет. Там один дядька с ним, взрослый, который руководит. За две недели, февраля 43-го, 7 шахт восстановили, запустили. А к концу 43-го вышли на довоенный уровень в Краснодоне по добыче угля. Дети. И я хожу каждый день мимо этого памятника. И мне стыдно перед ними. Понимаете? И я когда ему вот это все рассказал, вот это, поэтому я этим занимаюсь. И начинаю опять цитировать ему все статьи закона, конституции, т.д. и т.д. Ну, ничего они не могут сделать. Когда мы подготовлены, когда мы вооружены своими знаниями и искренним желанием дело сделать. Понимаете? Прятаться под любым поводом, под оправданием того, что я не могу, а они все это, они не дадут, не хочу, а эти виноваты, там, ну и так далее, а что я один делаю и так далее. Понимаете? Вот даже за это время, опять же, не в качестве хвастовства, я не собираюсь успокаиваться, да. Вот. В Башкирии, например, ребята, которые были у нас в группе и знакомы были, и Валентин Ильич участвовал, ними, да, вот он в районе написал письмо, парень, о том, что давайте переменим вот эту программу социально-экономического развития. Вот. Ну, написал письмо. Ну, район, естественно, под давлением сверху, так сказать, отделался. Ездил Валентин Ильич в Курскую администрацию, тоже там такое же, так сказать. Все слушают, но никто ничего не хочет делать. Но этот парень, который одно письмо написал, да, Ну, не получается, ну что, ну и ладно. И бросил этим заниматься. Нашел себе другое увлечение. Я вот в рамках нашей республики, да, организовал больше 150 писем. И не собираюсь. Постоянно их долблю, напоминаю, даже говорю, что, ребята, когда вас припрет, и вы не сможете решать, и я объясняю в письмах, почему они не смогут решать многие вопросы, вспомните, что есть такой проект. И продолжается делать постоянно. Или другой случай, у нас в ЛНР там, ну, создали такой закон о землепользовании, который применять было, ну, крайне трудно и плюс в 2-3 раза дороже, чем если просто. Вот. Мы опять же от общины накатали письмо. Я просто говорю о терпении, которым надо обладать, если понимаешь, что дело надо сделать. Да? Ну, 10 месяцев. 10 месяцев я вел с ними постоянные беседы, диалог, переписки, так, пока не решили этот вопрос в пользу народа. То есть все возможно. Вот. И поэтому еще раз хочу сказать, здесь очень многие вещи прописаны, и мы этот вопрос отправили и в Госдуму, и в администрацию президента, и в правительство. Дума вообще на него не хочет отвечать. Ну, я узнаю краем уха о том, что сегодня какой-то поправок вот к этому закону, вот российскому, 131-му, больше 2500. Когда они будут их смотреть или будут ли смотреть вообще, ну и так далее. То есть и речь идет о том, что есть выстраданные, прописанные живым народом на местах вот эти, так сказать, свойства и законы, которые от жизни не из Германии привезли, потому что хотелось им там кому-то понравиться, так сказать, или стать своим, да, а вот тут родилось, здесь, на земле. Поэтому я вас искренне приглашаю, так сказать, и в изучении этого проекта, и продвижении его на всех уровнях, где только можно. Вот. Вот это коротко то, что я хотел сказать по проекту закона о местном самоуправлении. Два момента. Да. Первый, как от законодателя Российской Федерации, который сидел в Гражданском кодексе, я бы не помню, сколько. Гражданский кодекс надо переписывать целиком, если вот к этому идти, а на это вряд ли кто пойдет. Но это просто замечание практики. Да. А второй момент по поводу 2% и справедливости. Мне как-то вот у меня соединились эти два момента. Я вчера так прикинул, вспомнив арифметику, что если от 8 миллиардов взять 2%, то это получается порядка 160 миллионов человек. 100 миллионов оставляем русских, то есть всех собираем сюда, вот тех, кто входит, да? Вот. А все остальное там, ну, неграм, кто там живет в природных условиях, пусть живут. А все остальное перестаем кормить. Это справедливо? Нет, дело в том, что ну, для меня просто... Олег, смотрите, ну, он меня спросил, поэтому я отвечаю. Для меня, ну, как бы, ну, уничтожение возможности жить для любого человека, ну, это уже, мягко говоря, нонсенс, Не, ну да? он же сам туда зашел, конечно. Ну, это все понятно, логика понятна, да, но надо, так сказать, как не видится, да, создавать те самые условия, давать примеры, рядом с которыми, ну, просто будет стыдно быть там то ли паразитом, то ли еще каким-то там. Ну, это процесс неба готов, не падает, и поэтому очень важно это все. Вот. Сама угроза такого процесса, возможно, очень многих из оставшегося болота подвигнет. Да. Ну, даже если в рамках России эти 2% это 3 миллиона. Это большая армия. Я даже приведу примеры, когда Мы приводили. считаем, что у нас 15 миллионов Объединенный экспертный совет, те, кто что-то делает. А, ну вот. Побольше чуть-чуть не достанет. Ну, ты сказал 1,5 миллиарда, я что-то сразу это. Вот. Вот проводили эксперименты в миллионнике в городе у арабов, да, когда просто 100 человек попросили каждый день в одно и то же время запускать образ, ну, разрешения каких-то проблем, какой-то гармонии, ну, такого счастливого пространства. Ровно через месяц обратили внимание, что показатели резко изменились. Понимаете? Всего-навсего 100 человек, это сколько? 1% получается. И даже приводили эксперименты, когда в большом зале собрали тьму народа, да, и только троим попросили в одно и то же время начать активно делать одни и те же действия. Они в разных концах были. И через какое-то время весь зал стал синхронно вместе с ними жить. То есть Они я к все чему-то... говорили, и все такие. Да. То есть есть возможности, когда мы ищем путь разрешения, а не путь убегания от этого, тогда все получается. Я не говорю, что это истина последней инстанции. Жизнь, она всегда поправляет нас. Но если мы организовываем по справедливости, по простым, понятным правилам, а не в этих сложностях, где там запутаешься, да, начинаешь читать закон, он тебе говорит, а вот там в каком-то другом месте, а по-другому написано. Человек теряется и не знает, что делать, понимаете? Вот тоже наша беда. Почему мы, когда говорили, вот сегодня там Сергей упоминал о традиционных наших там копна, вечевого права, да в сознании, в культуре, в традициях не было вот этой всей фигни. Ну, не было, понимаете? До тех пор, пока оттуда не будет убрана норма, что входом граждан можно утверждать орган местного самоуправления, только если проживает до 100 человек в удаленном районе, ничего там поменять. Не убирать. Ну, вот поэтому я говорю, вот в этом проекте закона там просто и понятно, что такое собрание. Собрание всех или части. Что такое территориально? Это жители вот распределяются по территории. Пожалуйста, занимайтесь. Так. Хорошо, друзья. Ну, я надеюсь, закончили. Это, если кому-то надо выслать электронный текст, я вышлю этот закон. Мне, пожалуйста, не забудьте. Обязательно, да, вышлю. Но он выложен у нас. А я его не могу ставить. Да, кстати, это, Лёш, многие люди жалуются, что... Никак. Ну, не важно. Кому надо, я вышлю. Давайте не будем. Воды, хорошо. Так, друзья, теперь приступаем уже как бы к заключительной части нашей работы. И в чем она заключается? Вот я сейчас просто хочу услышать в результате всех обсуждений ваши предложения по поводу решения нашего съезда. А потом мы зачитаем и примем декларацию нашего съезда, ну, обращение ко всем правительству, к народу там и так далее. Ну, вот смотрите, вот то, что мы слушали, да, то, что я, вот, допустим, меня там просили там на местах и так далее. Вот смотрите, учитывая то, что все-таки люди, ну, до сих пор не вооружены вот этим реальными знаниями своей правосубъектности, прав человека и т.д. и т.д. Вот в контексте нашего как бы движения, да, ну, я еще раз, это просто предложение, создать такой живой центр, да, с постоянным как бы обучающим моментом, да, знаний правосубъектности, возможностей МСУ, вот, и... цикл программ по вот этим всем, сегодня же много было сказано терминов, я вот в это верю, это не верю, это мое исследование, это там что-то не то, не то. То есть, учитывая традиции нашего народа, да, как они формировались исторически, почему я это предлагаю? Потому что, ну, мы здесь все люди достаточно взрослые, и вот есть такая особенность взрослого человека, он когда нарабатывает свой вот этот, ну, кладовку свою мировоззренческую, да, особенно с возрастом, который постоянно все соотносит, да, вот, то ему очень трудно отказаться от чего-то свежего. И поэтому как бы многие даже нормальные, как бы справедливые вещи начинают как бы вот интуитивно из-за того, что в той кладовке, что я утром рисовал, эти убеждения, сформированные там, не сходятся с этими предложениями, он их просто не слышит и отвергает. И вот исходя из этой особенности, да, вот, а не слышать и отвергать что-то новое, и ведь, понимаете, речь не в том идет, чтобы просто взять и тупо повторить что-то. Не получится, понимаете. Сегодня время другое, и циклы меняются, и содержание меняется. Все это надо творчески, это все видеть, перерабатывать. Так вот, организовать цикл программы, надеюсь, Народно-Славянское радио поддержит нас, вот об этих терминологиях, о содержании этих законов. Ну, то есть, как бы помогать людям расширять свои знания, представления вот обо всех этих вещах. Да? Дальше. Выработка эффективных методов взаимодействия с исполнительной властью. Вот кто, как, исходя из своего опыта и опорой на какое-никакое законодательство, мы же не ставим свои вопросы, становиться в позу и драться там только потому, что мы так хотим. Нет. Все на основании сегодняшних законов. Но постепенно в будущем может быть, и мы не успеем с этим справиться, да, но в будущем перейти на наши традиционные формы, когда люди собираются миром, что такое копа, да? Дело же не в том, что в каком-то странном слове копное право. Опять же, вспоминаем русский язык. Копна – это лучшее, собранное из урожая. Лучшее в традициях нашего народа. Вот упоминал Валентин Ильич, мы в нашей новой идеологии для народа выработали. Вот есть книга, которую мне Назаров подарил. «Новая идеология эпохи Путина». 1050 страниц. Ну, понятно, что они за грант боролись там и так далее. Да? Вот. А мы написали всего на 10 страницах. Основаны на сущностных чертах русского народа, которые вот этот институт русской цивилизации, так он называется, да? Вот. Много лет они находили, исследовали, проверяли, как это работает, в каких там регионах, какое, так сказать, содержание всех этих вещей. И все это вот... А для нас эти вещи, они и совесть, и справедливость, и трудолюбие, и талантливость, и нестяжание лишнего, и самодостаточность, понимаете, вот то, что нам надо. Вот упоминали сегодня, а как вот мальчишек, допустим, приучать трудности. Вот говорил Сергей, кайф в чем, да, лежишь, одна трубка сюда, другая сюда, и больше ничего не надо. Но так же человек не развивается, понимая это. Не ждать, так сказать, обстоятельств жизни, когда только войну и только вот этим в одно место нас морды жизнь сует. Это же не признаки разума человечества, да? А когда мы создаем специальные условия, где человек испытывает себя на трудности, учится их преодолевать, понимать и находит новые формы. Это же можно делать и в спортзале, и в специальных игровых, так сказать, отношениях там, и так далее. Что, ждать, пока война придет, пока... И вот это все вместе, когда мы прикладываем разум, все же получается. Все получается. Вот. Контингент, Александр Петрович, поэтому мы с него и начнем. Да. Следующее предложение – это все-таки ставить вопрос ребром о том, чтобы вот из Конституции все-таки убрать вот эти, особенно 14-ю статью, да, где... Влияние западное прописано, что раз мы их ратифицировали с ними какие-то, что все, они первыми над нами являются. Вот это, на мой взгляд, тоже надо ставить вопрос, и достаточно емко, грамотно и обоснованно. Да? Вот. У кого еще какие предложения по решению нашего съезда? Сейчас он сначала, да. То еще раз, я извиняюсь, сейчас просто преамбулу одну. Братцы, смотрите, я просто сразу забыл сказать. Вот поймите, что одно дело просто предложить что-то, но вы должны в себе, как взрослый, мудрый человек, понимать, что его кто-то должен осуществлять. Честно вам скажу, я на своем опыте вот это вот так вот наелся. Да? Предложение есть, а делать никто не хочет. Вот когда спрашиваешь, а кто будет делать, кто выполнять? И тишина. То есть вот с этим учетом. Давай. Все, я сел тогда, да? Вопрос никто не поднимал, вопрос земли. Человек и земля не могут существовать. Вернее, земля может существовать без человека, да, а человек без земли не может. Человек в городе существует только потому, что есть земля, и крестьяне, ну, сейчас агрохолдинги, начинают кормить людей в городе. Если этого не станет, жизнь остановится. Правильно. Вот. Отсюда вытекает следующее. Земля принадлежит народу, но человек не может пользоваться этой землей. Абсолютно никак не может. Я как гражданин России, я не имею права пойти просто взять землю и сделать ее своим домом. У меня посыл какой? Как так? Принадлежит народу в Конституции земля, а я не могу ей пользоваться, я не могу жить на этой земле. Давайте не мне обязательно нужно купить. Ну вот смотрите, друзья, я забыл сказать, что одна из последних статей в этом проекте закона как раз о том, что... Ну вы обратили внимание, когда я читал... Когда я читал 61-ю статью, да, о том, что территориальной общине принадлежит все, и я перечислял, в том числе земля, ресурсы и так далее. И там же в конце есть как бы статья закона, где обязывают и Государственную Думу в соответствии с приведением нормы вот этого права поменять законы, которые сегодня, там продажа земли, там ресурсов и так далее, и так далее. Вот это все привести в соответствие. А Александр Федорович, ну как вы это видите? Вы же, если общую формулировку вставляете, что все принадлежит, вы же и на частное имущество граждан тогда покушаетесь. Но это, извините, я как юрист уже просто не могу это слушать. Это понятно. Вот поэтому и надо... Там надо аккуратнее писать. Конечно, нельзя же так-то уж. Конечно. Может. Вот поэтому и надо искать такую форму, которая бы помогала нам. И если можно, все-таки я хотел один момент. Да, предложение. Да, предложение. Ну, как бы предложение, комментарий, не знаю как. Значит, у нас там в этом проекте как минимум два раза упоминаются, ну, без дифирамбов, конечно, но в очень одобрительном ключе, с конкретными фамилиями наши органы власти. Вот здесь я уже говорю не только от себя, да, а я просто не имею права об этом не сказать, от Объединенного экспертного совета, как его, условно говоря, представитель, что мы не готовы, особенно в настоящий момент, после всего, чего произошло за последние три года с этими вирусами и всем прочим, где-то поддерживать органы власти в их текущей структуре. Поэтому, к сожалению, мы за резолюцию, в котором эти пункты присутствуют, голосовать за не сможем. Ну, просто вот, чтобы была ясность, да, чтобы мне потом это все не говорить. Это касается чего? Это касается употребления фамилий, правительства, так сказать, дальнейшего сотрудничества с правительством. На наш взгляд, как последователь анархистов, в определенном смысле этого слова, это невозможно. Ты имеешь в виду декларацию? Это да, я имею в виду про декларацию. Поэтому я и уточняю. Да, все, ну, так что вот спасибо. На декларации мы еще коснемся. Угу. По решениям съезда еще есть что-то? А решения съезда, они где будут? Не в декларации? Нет, декларация – это посыл народа, где мы как бы обращаемся. Я тогда, видимо, что-то пропустил. А решение съезда – это решение съезда. Да, пожалуйста. Возвращаем. Еще у кого какие есть предложения? Тебе? Ну, хорошо, братцы, тогда у меня такое предложение, что все... Я просто вопрос задать, да, вот как с предыдущим. Олег, ну не надо вопросов, понимаешь? Нет, в декларацию все остальное. Мне бы хотелось, чтобы у каждой российской земли была земля, чтобы она передавала собственность... по я понял, наследству понял. И так далее. Ну, вот это. Вот по запросу да, Юры, я уже отметил земельные отношения, и дальше мы разовьем эту фразу. Так, братцы, в силу того, что все молчат, у меня такое предложение. Опять же, когда мы посмотрим трансляцию съезда на Славянском радио, наверняка там тоже будут какие-то, так сказать, моменты предложения. Вот обобщим координационным советом будущим, да, и сформулируем уже, так сказать, уже более предметно, и плюс то, что здесь было сказано, уже как решение съезда. Но хочу сейчас... сейчас голосовать, зато чего пока нет. Заснул. Не, я говорю Я сейчас озвучиваю и собираю, и вас хорошо. Прошу. Ну вот смотрите, я же уже эти шесть центр знаний права субъектности и возможности МСУ в регионах. Это один вопрос. Создание такого центра. Выбор, выработка эффективных методов взаимодействия с исполнительной властью. Да? Третье решение. Предложение по избавление от влияния Запада на уровне законодательного пространства. Ну, то есть о Конституции, что мы говорили. Вот. Дальше. План продвижения закона МСУ. Вот это одно из предложений сегодня. Как вот этот проект закона двигать? Какими методами, способами, кем, в каких регионах там и так далее. Да, это взятый за основу. Вот. Дальше, пятый пункт, цикл программ на, по терминологии и правовом использовании, сказать, и местного самоуправления, и права субъектности народа. Да? И вот это вот, земельные отношения, право на землю, наследование и так далее. Вот это то, что пока прозвучало. Еще какие будут предложения? Запрет налога на землю. А? Запрет налога на землю. Только здесь нужно поаккуратнее для граждан Российской Федерации, проживающих не менее 100 лет. Ну вот смотрите, братцы, вот смотри, я хотел бы обратить внимание, потому что вот все наши разговоры, и сегодняшние, и вчерашние, и много в рабочих группах у нас, и Назаров часто обращает внимание на эти моменты. Когда вот принципиальные вопросы, которые вот мы обсуждали в форме программ, проектов, предложений и так далее, которые решают эти вопросы, да, они, ну, как бы не в ходу, хотя были многие в ходу, потом, так сказать, отказались в силу разных причин. Сегодняшний ни капитализм, ни сегодняшнее правительство, они просто не в состоянии решать многие вопросы. Просто не в состоянии. И тогда что остается? Деньги нужны для этого? И начинается налог один, второй, третий, пятый, 33-й там и так далее. Понимаете? Одно дело, ну вот опять же, я когда работал в управляющем трестом, да, та же история, да, вот у человека там свой подоходный налог с зарплаты, предприятие еще доплачивает на каждого человека, еще доплачивает, и получается на рубль зарплаты, рубль, это так было у нас там, рубль 10 надо совокупно еще добавить. Ну какая это справедливость, понимаете? Александр Федорович, а тогда можно еще, если там микрофон есть, надо на картинке, еще одно предложение именно в решении. Ага, да, спасибо. Рыбаков Василий Владимирович, еще разочек. Тогда у меня предложение следующее. Акцентировать эту тему в части того, что главной задачей до следующего съезда признать создание низовых структур, обеспечивающих создание в дальнейшем местного самоуправления. То есть работа внизу и через экономику, и через все остальное, о чем здесь говорили. Чтобы вот она не потонула. Потому что если этого низа не будет, то не будет и верха. Я только за, но учитывая наш опыт, да, что получается? Для начала надо людям помочь вникнуть и разобраться. Помочь их научить, чтобы они в состоянии были опираться на вот это правовое пространство, в состоянии были отстаивать это предложение. Кто готов-то, им же не надо мешать, они же могут уже сейчас. Конечно, конечно. Да, да. Вот у нас появилась тенденция сейчас в республике, просто делюсь с вами опытом, да, приезжает депутат из Народного совета в этот муниципальный округ и так бы ищут форму того, как создать МСУ, да. У них одна идея, вот в соответствии с 27-й статьей, ТОСы, так называемой, да, ну, почему? Потому что она единственная статья, где более-менее прописано, как это все делать, и там как бы ну, форма делегатов, это вроде как не общее собрание, вроде как легче собирать, но для чего? Они потом хотят каждый ТОС регистрировать как НКО, некоммерческая организация, и под это дело получать гранты. И со своих каких-то созданных фондов. Опять же, такие вот... Был плюс так... они ТОСы кастрировали, раньше там было что-то реально, сейчас там никто не... Да, да, да. Ну, вот мечта такая. Вот. Или, как на местах эти вопросы решаются? Ну, вот приводили примеры, я уже запамятовал, в какой области, да, люди создали ТОС, и у них была огромнейшая потребность заасфальтировать улицу. Заказали за свои деньги смету на эту дорогу, на эту улицу, забили деньги, бюджет, там почти год эта вся эпопея длилась, в конце концов пришли деньги в бюджет. Кто распоряжается деньгами бюджета? Вот эти ребята местной власти. Вот. Смета на дорогу 5 миллионов, дорогу построили, а у людей сомнения почему-то, правда ли она такая? Взяли керны, взяли, так сказать, состав этой дороги, выяснилось, что на самом деле вместо 5 миллионов по смете растратили только 1,5, а 3,5 ребята прижали. Вот и такая, к сожалению. А потом вспоминаем того фермера, который по просьбам трудящихся у себя где-то там на местности сделал дорогу 2 километра вдоль своего поля. Да, его да. Привлекли к уголовной ответственности за то, что он, зараза, без согласования. сам за свои деньги пошел. Ну вот, а теперь представьте, если в соответствии вот с такого рода законом, еще раз говорю, я не говорю, что это истинно последний инстанция, когда люди договорились, приняли решение, а с точки зрения этого закона, первичным субъектом власти на местах является община. Точка. Уже никто не имеет права его оспорить или еще что-то такое. Так, хорошо. Еще есть какие-то предложения по решению съезда? Ну вот мы 8 набрали. Вот последнее от Рыбакова. То есть ты готовы в первоочередном порядке считать задачи именно вот... Да, ну я ее потом подформулирую, чтобы это пока вот таким образом. Так, еще будут предложения? Достаточно. Так, ну я озвучил, сразу спрашиваю, друзья, кто за эти решения съезда, прошу голосовать. Кто против, воздержался? Нету, да? Валентин Ильич, ты никак, ни туда, ни сюда. Устал. Ясно. Да. Хорошо. Друзья, теперь следующий момент. Мы и Координационным советом, и как бы всеми своими друзьями-соратниками подработали то, что называется... Воззвание декларации ко всем органам власти. Я вас сейчас ее зачитаю. Ну вот Василий уже, так сказать, стал там замечать некоторые нестыковки. Ну это позиция. Но мы хотя, как мне кажется, мы тут расшифровали, почему мы так поставили. Ну ладно. Я зачитаю, друзья, а вы уже. Участники 5-го съезда отмечают действенность всех положений декларации предыдущих съездов и считают нужным напомнить одобренную всеми съездами цель общественного развития. Это возрождение, приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Участники 5-го съезда отмечают следующие тревожащие нас обстоятельства и тенденции, для преодоления которых высказываются следующие предложения. Многоковая Россия вошла в цивилизационное противостояние с коллективным Западом, что невозможно изменить перемириями и уступками, но возможно преодолеть только укреплением и возрастанием экономического и социального могущества общества. Мы всячески поддерживаем курс президента России и усилия правительства на укрепление власти и преодоление кризисных явлений, но отмечаем очевидную недостаточность имеющих средств и инструментов, потому что мы видим свою роль в поддержке этих предложений с обязательным контролем исполнения во всех параметрах по существу их содержания и партнерском предложении новых средств и новых для власти инструментов. Вот это вот, на мой взгляд, расшифровывает. Ну хорошо, читаю дальше. Наши предложения не требуют изменения правового пространства, структуры действующей власти, либо бюджетной росписи, но являются реальной силой, способной переломить ситуацию к лучшему и обеспечить поступательное социально-экономическое развитие. Они имеют научное обоснование и опыт успешного применения, но не находят понимания у чиновников, утверждающих, что никаких проблем нет и ничего преодолевать не нужно. А что нужно, так они и так все сделают. Нас очень тревожит такая недооценка остроты ситуации. Айтарович, извините, ну вот это ну, тоже вот, каждой своей фразой противоречит. Во-первых, изменения нужны, а во-вторых, если это обращение, просто там не было сверху написано, что оно именно к официальным органам власти. Ну, мы им самим про них рассказываем, но тоже как-то, я не знаю, люди просто могут не понять. Не, ну скоро, ну, наша позиция такова, вопросы-то острые, и прятаться от их формулировки... Ну, нет смысла. На мой взгляд, либо уже к органам власти обращаться, и там одни формулировки. Нет, это мы... Это обращение, это декларация, это позиция, фиксация позиции. Да, да. И мы ко всем, и к власти, и к народу, и ко всем. Так, наше предложение основано на том, что главной проблемой России на современном этапе является острая недостаточность средств для модернизации экономики, а также на том, что главной проблемой нарастающего мирового кризиса является несоответствие огромной массы денег малому объему секторов и их эффективного применения. Соединив эти две потребности, Россия может вновь явить всему миру новое русское чудо. Условиями, необходимыми для реализации наших предложений, является обуздание, пока что, вот как мы говорим, с одной стороны, есть предложение о как бы упрощении так называемой налоговой системы, или как Алексей назвал ее, но вот сделать это сиюминутно и мгновенно, оно вряд ли получится. Да? Надо подготовить и общество, и вот. Обуздание налогами на доходы, роскоши и наследство, алчности социальной группы управленцев и собственников, изымающих из экономики огромные средства для избыточного на показ потребления, что категорически противоречит цели размещения капитала на созидательное развитие. При невозможности либо нежелании замкнуть финансово-хозяйственный контур России, остановить вывоз заработанных в кавычках элитой средств, перейти на создание внутри страны сбалансированных территориально-хозяйственных комплексов расширенного воспроизводства, способных воспринять средства целевого развития на механизм фондирования. Это является необходимым условием размещения средств развития. Предусмотреть общественное, не олигархическое управление создаваемыми территориально-хозяйственными комплексами, то есть средствами МСУ, по процедурам народовластия, определяя целью их создания приумножение народонаселения как главного фактора производства, а также и конечного потребителя продукции, что и является достаточным условием для размещения средств развития. Координация на федеральном уровне деятельности ЦХК, территориально-хозяйственный комплекс, в целях соответствия федеральным отраслевым программам, а также взаимного дополнения прибавочного продукта, производимого каждым хозяйственным комплексом для реализации на общенациональном рынке. Активизация развития реального народовластия на основе инициативы народа на местах, а не чиновничьего произвола. Приведенные действия, для которых нужно лишь политическое решение, позволят достичь все цели социально-экономического развития, отраженные в декларации предыдущих съездов, а также в выступлениях и указах президента России, а широкая сеть участников МСМУ во всей стране будет той социальной силой, которая структурирует пространство под целенаправленное развитие. Так, что еще? Какие будут предложения, дополнения? Ну, вот учиться то, что ты сказал. Понимаете, братцы, вот когда не было возможности серьезно погрузиться в изучение нашего проекта народной экономики, в котором эти вещи, они все согласованы и дают очень достаточно быстрый, потрясающий эффект. И вот эти все сложности, связанные там и с этим перераспределением денег в пользу олигархов и увоза, они просто исчезают сами, понимаете? Вот этот оператор развития, он становится тем дирижером, который внутри региона вопросы все решает. Все абсолютно. Он-то встроен, но он же действует на основе программы социально-экономического развития и основе устава, в котором это все проговорено, в чью пользу он работает. Но он может быть выше нацпроект. Нет, дело в том, что нацпроект, вот тот, который 309-й последний, да, Путин издал, да, вот он же как бы формулирует, что вот это направление должно быть развито, должно быть там столько-то денег вложено и так далее. Но это как бы указатель туда, кого и как. А как, какими механизмами, там же об этом ни слова. Ни слова. Ну, считай, что как бы мы подошли чуть к изменению. Мы считаем, что лучше это вообще ее лучше не публиковать в таком виде, чем делать, но это наше. Оставим дискуссию на то, если время аренды. Ну, я намеренно как бы проясняю то, что нами как бы заложено здесь. Понятно. Хорошо. Больше нет никаких. Время есть на доработку, к примеру. Но чтобы глубоко это учить. Браты, там еще раз говорю, время есть, но это говорит о том, что если вы хотите что-то добавить существенно, сформулируйте как следует и пришлите, ну, хотя бы мне. В любом случае, сейчас мы делаем. Речь не идет. Но как бы за основу его возьмем и так далее. А, конечно же, с поправками и добавлениями. Хорошо, друзья. Ну, еще раз подчеркиваю, с учетом понимания того, что не просто продекларировать, а кто будет делать и нести ответственность за это, понимаете? Это очень важный момент. Вот это воззвание декларации нашего пятого съезда, которое я только что зачитал, предлагается принять за основу, вот, а потом в течение времени небольшого с вашими дополнениями опубликовать его окончательно и разослать во все структуры. Сколько кто... времени наложено для того, чтобы ознакомиться с предложением? Недели хватит? Ну, мы... Или побольше? Заинтересованные лица, я думаю, за неделю... Давайте так. Неделю, да. Да, правильно, правильно поставлен вопрос, потому что если мы просто, так сказать, отпустим когда-нибудь, ну, когда-нибудь, пойду в отпуск, в следующей жизни, там, пусть мои внуки это делают, там, ну и так далее. То есть максимум неделю, и, ну, кто не успел, тот добавит пост. 16-17 срок. Да, 16-17 последний срок. Так. То есть запись уже у нас есть. Да. Там контакт тоже присутствует. Так, пока мы обсуждали эти поправки, я уже это самое забыл. Мы голосовали? Нет. Голосовали за то, что мы все принимаем. Ты пока поставил на голосование. Так, кто за то, чтобы вот озвученное воззвание декларации принять за основу с добавлениями, которые прозвучали? Кто против? Хорошо. Воздержался. Вы видите его на улицу, там сейчас уже готово. Хорошо, все нормально. Человек, который обладает своим разумением, он тоже обладает им. Вот. Хорошо. Теперь, друзья, следующий, последний, так сказать, вопрос повестки дня – это выборы Координационного совета, который будет продолжать, ну, координировать все действия по и по выполнению решений съезда, и по той текущей работе. Но вот хочу сразу сказать, что когда мы вначале намечали 9 рабочих групп, некоторые, ну, как бы, ну, исчерпали не сами темы, а тот ресурс, который позволял, ну, вот. Сегодня активно работает регулярно, каждую неделю, и Координационный совет, и в какой-то степени группа по воспитанию и образованию, и постоянно работает группа народной экономики и группа по, ну, как бы, единению и державному строительству, в которой идет вот в настоящий момент целый огромный цикл того, как мы вспоминаем традиции, уклады наших предков, как это работало, как это сегодня понимать, применять, какие, так сказать, у людей сформировываются понимания всего этого и возможности этого применения. Вот это на сегодня работает и пока будет продолжать работать. Если появятся какие-то новые предложения, достаточно интересные, то, ну, вот недавно тоже создали группу «Проба», да, которые люди выступили с инициативой. Ну, о том, о чем вот и Василий говорил, и сама жизнь нам часто диктует, что вот для начала работы вот этого людей вместе очень важно, так сказать, научиться взаимодействовать, особенно на первом этапе, когда разноголосится мнение, когда характеры, когда я один понимаю, а вы все остальные тут никак, или только мои требования должны выполнять, там, или еще что-то такое. То есть вот это преодоление, как научиться слушать, применением предлагаемых технологий. Не просто там, надо вот это изменить. А как предлагать? Да не знаю, а надо. Понимаете? Вот этот момент очень важен. У меня предложение есть. Да, пожалуйста. Я Координационного совета... Есть предложение. Не только внутри групп что-то обсуждать, а иногда проводить встречи, круглые столы с приглашенными людьми по каким-то направлениям. И это проводить в эфирах, в живых эфирах, для того, чтобы не отрываться от народа, а чтобы показать, во-первых, что это все существует, это все действует, и эти темы рассматриваете на широкую публику. Тогда у нас будет, видимо, и действие, и мы будем приглашать новых людей, и тогда у нас к следующему съезду будет полный комплект каких-то предложений, которые войдут уже в декларацию, и они будут людям известны, и все пойдет гораздо быстрее и лучше. Ждать декларацию до следующего съезда. Не, ну, к примеру, ну, декларация, решение и так далее. Там, предложение, ну, кстати, как-то. Это как раз коррегируется с тем, что мы уже говорили. Да-да-да, только это вот еще доносить до народа в формате круглого... Мы как-то пару вот товарища раз... Назарова пригласили, А он как докладчик выступил не просто внутри, а вот уже на большой объем слушателей. То же самое. Василия пригласили, он там как анархист выдвинул идею. Мы все, мы его потом вывели, расстреляли, естественно, само собой. Но он сказал в очередной раз, да, он воскрес. Давайте без лишних слов. Так, хорошо. Алексей, а кто будет обеспечивать техническое сопровождение? Полы мы можем проводить вот в формате скайп-конференции, как это и проводятся эфиры, это для нас стандартно все. Да, мы уже проводили, пробовали эти такие вещи. Так, все-таки предложение по Координационному совету. Конечно, желательно, чтобы он был нечетное число, не больше 9, не меньше 5. Какие будут предложения, пожалуйста? Есть предложение увеличить существующий координационный совет новыми лицами. Кого конкретно? Значит, нас тут четверо существующие. И кого конкретно? Олег, Юрий, если изъявит желание. Юрий в прошлый раз. А Юрий, ты какого имел в виду? Юрий Николаевич, да? Про меня, что ли? Нет, Олег, не было. Про меня речь идет. Понятно. Я уже предварительно дал согласие. Пока не понимая объем работ, я дал согласие. Сколько это будет занимать по времени. Просто я работающий человек. Ну, потом не соскучишь. Ясно, ясно. Вот, я знаю, потом расстрел, как бы, я не думал, как могла. Коротко рассказываю. Раз в неделю собирается Координационный совет, обсуждает вопросы проделанной работы, ставят перспективу на предстоящую неделю. Вот, каждый получает определенное задание, либо сам берет себе необходимую нагрузку. Вот, и следующий совет опять собирается, обобщается опыт предыдущей недели. И вот так это движется в течение двух лет. Вот хорошо, вот одна кандидатура, Юрий Лесник. Фамилия Лесных. Лесных, да. Вот, раз. Предыдущие четверо, это Шохин Сергей Владимирович, Антонов Виктор Викторович и Валерий Лилея. Ну и плюс Соколов. Вот это я, который. Вот. Еще какие есть предложения? Есть предложения здесь. Да. Как и Юрий. Не знаю, фронта работаете, но... Ну хорошо, ну учитывая его заинтересованность, стремление, он меня часто пытает спрашивать, а как это? Ну, я протокол прошу вас еще. Значит, прежний совет в полном составе? Да. Да. Юрий Лесных и... И Бараболенко Петр. Петр Бараболенко. Олег. Как раз нечетное число. Лесных Юрий. И Олег Бараболенко. Петр. И Олег Князев. Вы свои координаты только дайте ему. Где все начали? Дайте к Валерию. Так, у нас каждый ход записан. Учитывая наш опыт и как часто сама жизнь корректирует вот эти все вещи, я думаю, больше не стоит искать кандидатур. Сколько ты получил? 7. Это там группа хранителей кольца. Да. Патроны, да. Хорошо, давайте вот за озвученные кандидатуры, кто за то, чтобы их избрать Координационный совет движения местного самоуправления 5-го съезда? Против, воздержался, единогласно, отмечаем в протоколе. Так, друзья, что бы я хотел еще в заключение сказать, обращаясь к нашим, особенно зрителям, да, на Народном славянском радио и всех тех, в соцсетях, где это будет получать распространение. Ну, как показывает наш опыт, вот подобные вещи смотрят где-то до 1,5 миллиона человек. Не меньше, где-то так. Так вот, я хочу, друзья, к вам ко всем обратиться, что действительно мы крайне нуждаемся, особенно в развитии средств массовой информации, которая бы на современных обстоятельствах, условиях помогала нам и, так сказать, современную методологию вот этого цифрового, так сказать, обеспечения использовать. Раз. Особенно очень важно ведение, поддержание нашего сайта. Пока что, вот я вам рассказывал, что погиб наш человек, который его вел, а наш соратник из Координационного совета, он со своего кармана платит за содержание этого сайта. То есть у меня огромная просьба ко всем, помогите нам, пожалуйста, ну, конечно, в разумных пределах, как бы оживить и поддерживать наш сайт этого движения местного самоуправления. Вот. Ну и дальше, друзья, хочу отметить, что мы открыты для любых нормальных конструктивных предложений, не для болтовни, потому что за это время столько наговорено, и все, как говорится, вот, лишь бы побыть в центре внимания. Вот. И я всех, и участников съезда, и всех зрителей, которые смотрели, от всего сердца благодарю за это участие, за внимание, за то, что вы слушали, за то, что ваши сердца как бы сопереживали, за то, что вы познакомились со многими, так сказать, интересными идеями, направлениями и прочее, прочее. И я еще раз хочу сказать, друзья, когда мы в конце концов на основе здравого смысла и понимания, что этого кроме нас никто не сделает, объединяемся, все получает живое конкретное содержание. И только в эту сторону мы намерены смотреть и принимать всех, так сказать, своих соратников со здравыми предложениями для того, чтобы это наше движение развивалось. Еще раз хочу сказать, что несмотря на это, на нашем сайте, на наших роликах, на Народном славянском радио, вот в силу всех тем, которые мы обсуждали, я просто еще раз напоминаю, создано 15 программ и проектов в текстовом виде, да, которые все вот эти моменты там рассматривают и так далее, и так далее. И воспитание, образование, и многие среда обитания, экономика, как вообще это МСУ устроить, развивать, его ступени развития и многое-многое другое. Вот и новая идеология, и народное суверенноведение, и многие-многие вещи. Это все 15 документов. Кому интересно, обращайтесь, будем высылать для, и для знакомства, и для творческого развития. Да? Мало того, на том же Народном славянском радио у нас по тематике развития движения местного самоуправления снято больше 200 роликов, подчеркиваю, больше 200. Мы когда их планировали, делали, я, честно говоря, сам не верил, что это возможно, что это получится. И это ролики, вот берется, допустим, тема воспитания и образования. Там, по-моему, 17 у нас роликов, да, где очень подробно объясняется, как комплексно эти вопросы собирать, видеть, понимать, какие, так сказать, направления внутри этого надо развивать, надо учитывать, какие алгоритмы соблюдать и так далее. И как для детей самых разных возрастов, так и, что самое характерное, учитывая начало нашего сегодняшнего разговора о человеке, как взрослым помочь наладить свое саморазвитие, понимаете? Многие считают, что, ну, если мне там ого-го сколько лет, я все знаю, ничего не надо остального. Оказывается, наши знания, вот видите, видите вот кончик этой ручки? Не видите, а он есть. Так вот он по сравнению с нашими возможностями, вот такой вот возможности всего существования Вселенной, понимаете? И развиваться вот можно в эту сторону, понимаете? И эти просто потрясающие вещи интересные. Это тоже учтено вот в этих роликах. И каждое направление таким образом у нас развито. Можете, так сказать, заходить, находить, смотреть. И там же на нашем YouTube-канале тоже размещаются все эти ролики. Вот. И еще раз говорю, мы тут не цари и не, так сказать, пуп земли, и не истина последней инстанции. Мы искренне приглашаем всех вас к сотрудничеству. Ну и в конце, друзья, еще раз от всего сердца благодарю за участие в нашем съезде. Очень рад был с кем-то познакомиться, услышать массу, так сказать, интересных идей. И все мы открыты для доработки, для того, чтобы договариваться. Не спорить и драться за слова, которые, по сути дела, ничего не стоят. Понимаете, вот многие борются за определение, так называемое. Да, вот надо определить, и тогда понятно. А жизнь – это живая штука. Вот я начал произносить определение чего-то, да? Вот, пока я от первого до последнего слова, сама вот эта подвижно явленная жизнь, которая основной ее как бы способ существования, это перемены, трансформация, сочетание, развитие и так далее. То есть мое определение в каком-то там железобетонном виде, оно вообще невозможно. Только живое движение вместе с жизнью. вот когда этот резонанс работает, когда мы выработали в себя вот эту способность к восприятию вот этой мудрости самой жизни, ее божественных оснований, тогда все получается по-другому. А когда мы деремся за слова, ну это так и называется. Ну, еще раз, друзья, всех благодарю от всего сердца. Быть добру и всего вам самого лучшего и доброго.